Беатрис. Дворцовые интриги. Жизнь Беатрис снова вошла в привычное русло и теперь была наполнена спокойствием. Она часто навещала графиню, приезжая к ней в городской дом, где теперь поселилась старая дама. И в этот раз она приехала на несколько дней, прихватив с собой Криса. Кот тоже был желанным гостем. Беатрис застала в кабинете графини, одетого во все черное невысокого мужчину. Крис, войдя в комнату, сверкнул янтарными глазами и двинулся к нему. Тот наблюдал за странным черным существом, которое, казалось, материализовалось из полутемного угла комнаты. Крис принюхался. Мужчина присел на корточки и протянул ему руку. Дамы с интересом наблюдали за этим знакомством. Крис дотронулся носом до предложенной руки, заглянул в глаза человеку и даже позволил тому провести рукой по своей гладкой шерстке. «Шикарный кот. Рекомендую. Его сиятельная особа Кристобаль», — графиня говорила с улыбкой. «Верный друг, замечательный лекарь и гроза крыс». Мужчина учтиво поклонился коту, чем вызвал улыбки. Беатрис внимательно, изучающе смотрела на него и встретила спокойный и открытый взгляд. «Это Ланс, точнее Ланселот. Мой внучатый племянник, секретарь и доверенное лицо. И мой рыцарь», — графиня улыбнулась. Мужчина учтиво поклонился. У него были правильные черты лица, тонкий нос, высокий лоб, темные волосы. «Рад служить вам». «Очень приятно, Ланселот. Прошу вас, называйте меня Ланс. Матушка моя чрезмерно увлекалась легендами». «Хорошо, Ланс, конечно». Он вопросительно посмотрел на графиню, так кивнула, отпуская его. «Я позову вас позже». По стеклам стучал дождь. Графиня сидела в кресле с высокой спинкой, прямая, как струна, покошачьей щурясь на огонь в камине. Беатрис расположилась с рукоделием рядом. Крис дремал на коленях графини. «Ну, дорогая моя, при дворе снова происходят интересные вещи. Твой супруг почти добился своего». «Да, почти. У него на пути сложное препятствие, кардинал». «Монсеньор? Кажется, он избрал себе имя в честь святого Павла. И тверд, как камень. Надо подумать, как этот камень, если не сдвинуть, то обойти». «Кардинал перехватил одно письмо и теперь шантажирует Рудольфа. Не думаю, что мой супруг пойдет на уступки». «Компромат, значит?» Графиня забарабанила пальцами по подлокотнику. Перстни, украшающие ее пальцы, переливались, отражая отсветы огня. «А что может быть занимательнее, чем война компроматов?» «Так, что-то мне подсказывает, что у вас уже есть план». Беатрис с улыбкой смотрела на графиню, в глазах которой зажегся коварный огонек. «Завтра, моя дорогая, нам предстоит нанести один визит». Графиня взяла колокольчик, и комнату наполнил знакомый Беатрис дребезжащий звук. Дверь незамедлительно открылась, на пороге возник Ланс, поклонился и приблизился к дамам. «Возьмите перо, чернила и бумагу с моим гербом. Нам нужно написать письмо». Секретарь достал все необходимое и устроился за столом, готовый писать. Графиня стала диктовать. «Дорогая моя кузина, как ни быстротечно время, но память моя постоянна. Помню, сколь многое нас связывает. Рада буду посетить вас в день вашего ангела, поздравить и вспомнить давние времена. Далее стандартная подпись с моим полным титулом. Ланс, прикажите садовнику принести букет свежих цветов. Пусть сам выберет, какие лучше. Нужен роскошный ароматный букет. И еще. Из погреба надо извлечь бутылку красного вина хорошей выдержки. Пошлите в лавку за фруктами. Нужны персики, виноград и красные яблоки. Все это положите в корзину. Завтра мы нанесем визит. Велите заложить парадную карету с гербами. Нужен роскошный выезд». Ланс, понимающе кивнул, поклонился и ушел отдавать необходимые распоряжения. Уже вечером слуга в ливрее с гербами принес вежливо подобострастное приглашение в ответ на послание графини. Графиня и Беатрис в роскошных дорожных нарядах отправились на другой конец города в старое поместье бывшей фрейлины королевы-матери. Особняк когда-то поражал воображение, но сейчас белые колонны стали серыми, ступени щербатыми. По стенам вился промокший под дождем плющ. «Да уж, несколько удручает», — графиня тяжело вздохнула. «Время не щадит даже камень». Их встретили радушно. Бывшая фрейлина оказалась сгорбленной старушкой с изборожденным морщинами лицом и острым носиком. Она кланялась и улыбалась, подарки приняла с восторгом, схватила букет разноцветных хризантем и уткнулась в него носом. «Ах, какая роскошь! У меня в саду такие не растут, как не бьется над этим садовник!» Графиня и хозяйка сидели на диванчике за низким столиком и болтали о своем. Бутылка превосходного вина была откупорена, на щеках старушки заиграл едва различимый хмельной румянец. Беатрис наблюдала за дамами, наслаждаясь вином, но то и дело теряя нить разговора, понятного только им двоим. Но вот она насторожилась. Ее ухо коснулось слова «мансиньор». Бывшая фрейлина с восторгом пустилась в воспоминания о бурной молодости. «Да, помните, когда королева-мать только ждала первенца, нашего короля, дай бог ему долгих лет царствования, нынешний монсеньор был секретарем кардинала. Ходил скромником, с опущенными глазами, на женщин как бы и не смотрел. Но, боже мой, сколько страсти было в его глазах, сколько греха! К нам тогда поступила молоденькая фрейлина. Помните, с кукольным лицом, как же ее звали?» «Кларисс», — подсказала графиня. «Да, точно, точно. Однажды я видела их за гобеленом. Ах, как в романе. Мужчина в сутане сжимал в объятиях девушку. Не то чтобы я шпионила за ними, но...» «Ах, понимаю». Графиня не подавала виду, что все, что говорится, важно для нее, но старалась не дать разговору направиться в иное русло. «Да, молодость, страсть!» «Что потом с ней стало?» «Я как-то потеряла ее из виду. Говорили, кажется, что она умерла от лихорадки». «Да, как же, от лихорадки! Ее грех скоро стало сложно скрывать. Наша госпожа отослала ее в дальний монастырь. И что вы думаете? Угадайте, кто по церковным делам стал часто навещать этот монастырь?» «Ого, как вы хорошо осведомлены!» «Моя родственница там была настоятельницей. Вся эта история разворачивалась на ее глазах. Ребенок родился крепким. Мальчик, точная копия отца. Но для его матери все сложилось не в пример хуже. Умерла от родовой горячки. Ну и горевал же наш грешник. Думаю, Бог его наказал». «Что же случилось с ребенком?» «Воспитывался в монастыре, с той поры много лет минуло. Ему сейчас уже лет 25, кажется. Боже мой, как быстро летят годы!» «Интересно, где он сейчас может быть?» «Известно где, с отцом». «Как?» «Просто. Житейская мудрость велит прятать все на самом видном месте. Несколько лет назад на Пасху я выбралась в собор. Как вы думаете, кто прислуживал монсеньору во время службы? Точная копия молодого кардинала. Я отлично его рассмотрела. Он нес алтарную свечу. А не так давно на венчании Беатрис я его видела в соборе. Потом как-то при дворе его лицо мелькнуло в свете кардинала. Это, конечно, достойно похвалы. Он не бросил своего сына. Но сам факт греха... Я не могу слушать его проповеди о благочестии. Так перед глазами и стоит та сцена, их страстные объятия». Глаза графини хищно заблестели. Беатрис скрыла улыбку, прикрывшись веером. Ей стало очевидно, что теперь ее супругу удастся сдвинуть камень со своего пути.